Глава 22. Лес начал редеть. Показались бурые пятна травы, оголенные от снега, а скоро сквозь чахлый пролесок блеснули бирюзовые полосы наледи, покрывающие низину Хитинской долины. Прохоров переключил скорость и прибавил газ. Весело зарокотал мотор, радостно зазвенели гусеницы, поношенными за лето башмаками. Вентилятор вместе с обжигающим холодным воздухом погнал и колючие крупинки снега. Прохоров поднял воротник и оглянулся. Задние машины еще ползли по снежной траншее, покачивая черными радиаторами. Он энергично помахал рукой, давая знак, что показалась речка Хита, и где-то близко должна быть палатка, а значит, отдых. Колонна пересекла зону дорожных работ. Сюда только направлялись первые отряды расконвоированных заключенных. Приятное чувство покоя наполнило Прохорова. Боль в пояснице и звон в голове, мучивший его после темной, затихли. Да и варьё до самого отъезда с Алекчана, как бы сговорившись, по отношению к нему вело себя довольно странно. То косились и поглядывали угрожающе, то неожиданно заискивали и даже прислали несколько передач. Он велел отнести их обратно, а покровительственных и угрожающих взглядов как бы не замечал. Но все это тревожило. Было понятно, Жульё не отступилось, и все должно привести к новому столкновению, только где, когда и чем оно закончится. Это не могло не беспокоить Прохорова. Трактор увозил его вглубь тайги. Он чувствовал прилив сил и радовался каждому пройденному километру. Но вот на спуске в долину показались последние деревья. Все они стояли, наклонившись в одну сторону. «Да тут, видно, постоянно метет», — огорчился Прохоров, сбавив скорость. Спуск в долину был крутым и скользким. Правее белела лощинка, забитая снегом. Лучшего не нужно было искать. Он потянул на себя правый рычаг и развернул трактор. В лесу было тихо. Чистое небо, затянутое белесой морозной мглой, казалось пасмурным. Прохоров плотнее закутался в тулуп и пожалел, что не предупредил бригадира о трещине по левой гусенице. Тот бы, конечно, остановил колонну и заставил перепрессовать на морозе. «Как-нибудь выдержит, недалеко до палатки дорожников». Успокоил он себя и прислушался. Гусеница при каждом обороте постукивала и издавала подозрительный скрежет. Трактор, накренившись, остановился. Прохоров схватился за голову. Глушков развернул свои сани, загораживаясь от ветра, и спустился с машины. «Тише, не горячись, бери лучше кувалду», — спокойно проговорил он, осматривая ленту. «А ну, ребята, давайте костер. Тут есть еще несколько подозрительных звеньев. Тоже заменим». И он принялся выпрессовывать концевой палец. Били кувалдами по очереди. Одни возились с лентой, другие лезли в самое пламя, чтобы как-то согреть руки. Глушков не отходил от ленты. В конечном итоге пришлось выбросить целый кусок в несколько секций. Когда было подготовлено все к сборке, он посмотрел лопнувшее звено и тихо спросил: «Ты не знал, что едешь на треснувшем звене?» «Знал», — признался Прохоров. «Устал, скоро палатка дорожников, думал, дотяну. А ну, видишь как!» Он развел руками. «Да вот так», — спокойно пробурчал Глушков. «А их ты тоже видишь?» — показал он глазами на трактористов. Прохоров молчал. «Будь ты старшим, что бы ты сделал с таким дурнем?» — поднял глаза Аркадий. «Набил бы ему морду». «Это не дело, а вот показать звено парням стоило бы». «Да уж ладно. Хорошо, что не врешь. Иди собирай, а я маленько отдохну», — с тем же хладнокровием проговорил Глушков и направился к костру. У тракторов уже белели сугробы. Работы моторов не было слышно. Только черные колечки выскакивали из выхлопных труб. «Перепрессовали?» — поднялся от костра Глушков. «Готово! Сиди, погрей руки и будем одевать!» — Поморщился Прохоров, пряча глаза –